С высоты из-за башенок по ним вдруг ударил окрик, потом прогремел воинский клич, и дюжина голосов отозвалась на него из-за скалы. «Давай сюда, Рок, и не шевелись!» «Стой! Кто идет?» Ральф запрокинул голову и различил наверху темное лицо Роджера. «Сам видишь!» — крикнул Ральф. «Хватит тебе дурачиться!» Он поднес Рок к губам и стал трубить. Дикари, раскрашенные до неузнаваемости, спускались по выступу на перешеек. В руках у них были копья, и они изготовлялись защищать поступы к бастиону. Ральф трубил, не обращая внимания на Хрюшин страх. Роджер кричал: «Не подходи, говорю! Слышишь?» Ральф, наконец, отнял Рок от рта. С трудом, но достаточно громко он выдохнул: «Созываю собрание!» Охраняющие перешеек дикари перешептывались, но не трогались с места. Ральф прошел вперед еще два шага. Сзади шуршал заклинающий шепот: «Не оставляй меня, Ральф!» «Ты стань на коленке», — бросил Ральф через плечо, — «и жди, пока я вернусь». Он остановился посреди перешейка и внимательно разглядывал дикарей. Непринужденные, вольные за своей краской, они позавязывали сзади волосы, и им было куда удобнее, чем ему. Ральф тут же решил, что потом непременно тоже так сделает. Он даже чуть не попросил их обождать, чтобы распорядиться со своими волосами, не сходя с места, но было не до того. Дикари хихикали, и один поманил Ральфа копьем. Высоко наверху Роджер отнял руки от рычага и тянул шею, засматривая вниз. Мальчики на перешейке, сведенные к трем косматым головам, тонули в луже собственной тени. Хрюша обвисал между ними круглым мешком. «Я созываю собрание». Ни звука. Роджер взял камешек и запустил в близнецов, целясь мимо. Они отпрянули. Сэм чуть не свалился в воду. В теле Роджера уже бил темный источник силы. Ральф снова сказал громко: «Я созываю собрание». Он пробежал взглядом по дикарям. «Где Джек?» Дикари переминались, советовались. Раскрашенное лицо сказало голосом Роберта: «Он охотится, и он не велел нам тебя пускать». «Я пришел к вам из-за огня», — сказал Ральф, — «и насчет Хрюшиных очков». Группка перед ним сомкнулась, и над ней задрожал смех, легкий радостный смех, эхом отлетавший от высоких скал.